Алло, кто звонит? А кто это? Барановы. Да, говорит. Таня! Чего? Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Где наркотики? Нету! Где наркотики? Да пошли ты! Наркотики-то! Ага, где они у меня? Чё, с ума сошла, что ли? Поздравляем с 8 мартом! Чё, ёбнулись? Крыша поехала! Чего прилип, как мухова липучка? Ну что? Вы кому здоровье-то у тебя? Вы кому звоните? Вы кому звоните? Мы никому не звоним, это нам звонят. И нам звонят, не знаю, кто-то. Слушайте, мы, по-моему, втроем разговариваем. Кто-то ошибся номером телефона. Не знаю, кто это. Да кто? Вот видите, втроем разговариваем. Ну ладно, всего доброго вам, строится вас. Хуя пришла, блядь. Да, слушаю. Да. Да. Голубая, голубая волна. Не туда попал, милый. Это ты не туда попал, милый. Эй! Ты шай! Пошел ты нахуй! Да, слушай. Давай это, вместе с собой это, пою песню, блядь. Голубая. До свидания. Голубая луна. Да, слушай. А ты куда звонишь-то, милый? А вам кого надо-то? А? А вам кого надо-то? А что ты хочешь-то от меня-то? Что ты хочешь? Так это вообще-то вы мне звоните, а не я. Слушаю вас внимательно. Что вы хотели? К нам никто не звонит, кроме тебя! Кроме меня? Да! Ты зачем старухам звонишь? Ты зачем мне сюда звонишь? Я тебя ебу, твою мать, высушу и вы... Так, молодой человек, не материтесь, будьте любезны, а? Во. Иначе я полицию сейчас позову. Дурак ты, дурак, ведь тебя поймают. Я знаю. Ну, как тебя зовут, скажи? А зачем вам знать, как меня зовут? Меня не зовут, я сам прихожу. Надо что? Встретимся, а? Надо что? Идиот! Да. Что спим, блядь? А? Спим, хули делать-то? Спим, что? А? Спал, нет. Что? Ты охуел, что ли, воин? Что хоть ты? Ты кому звонишь-то, чего? Ты спал сейчас только что. Ну и что? А что сделал? Ничего. Спим, спал, нет. Спал? Точно, блядь! Честно признайся. Кому ты звонишь-то, чавогать, блядь? Ты охуел, что ли? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь, нет? А ты не хочешь? Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? Кто тебя трахает там, а? Ты охуел, что ли? Чего хоть ты пиздишь-то тут? Кто трахает тебя в жопу? Иди нахуй. Да. Хуй сосать будешь, нет? А? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, заебал ты уже, блядь, не звони, сука, ебаный. Хуй сосать будешь. Кто? А кто это? А ты-то кто? А это Баранова. А чего? Я говорю Баранова. А что ты говоришь? Где наркотики-то? Да, пошла. Где наркотики? Да, пошла. Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Я тебе дам, блин. С 8 мартом! Что? Где наркотики? Я тебе, блядь, дам ебаный вот. Где наркотики? Я тебе сейчас задницу засажу. Чего? Задницу засажу. Поздравляем с 8 мартом. Охуело, да? А вам кого надо? Да пошла ты хуй. Сажу, блядь. Это кто говорит-то? А? А? Хуйна. Кто это говорит-то? Кто там разговаривает? Так ебитесь, я вы нахуй, блядь. А? Вот ебаный вот. А я Гена Гончаров. А я тебя засажу, блядь. Ну так я не знаю, что опять начинаться хуйня. А это Баранова, да? Что это за хуйня, блядь? А? Баранова пиздит. Я Гена Гончаров. Да это Баранова что-то пиздит там, нахуй. А ты куда звонишь? Да хуй знает, куда я звоню-то. Так нет, так куда тебе надо-то? Да мне никуда не надо. Ты перестань звонить нахуй. Да кто звонит? Да заебитесь, я вы нахуй, блядь. Да ты-то откуда звонишь-то? Вы говорите. Я не понял, нихуя не понял, блядь. Да какая-то пидорас какой-то, блядь, звонит хуй знает. А, так опять, наверное, сбой какой-то, не обращай внимания. Да-да. Пошел ты нахуй. Шел ты нахуй. Сука ты ебаная, блядь. Шелобалка ебаная, блядь. Ты охуела, что ли? Лук ела или так охуела? Да. Звонишь и сама не знаешь куда, да? Проститутка ебаный! Алло. У нас ведь милиция вроде рядом. А, милиция рядом? У нас вон рядом милиция. Ага, давай, давай, ну, дочечка сука. Моя красавица, гультиперстовая, сука. Тебя на мушку берет. Да. Давай встретимся, а? Ну давай, давай встретимся, а? Кто это звонит? Муха из зоны. Пошел ты нахуй. Давай, расскажи. Алло. А тебе кто страхает? Ты, этот, трубку положи, сюда а? Не звони. Тебе, блядь, страхает там, наверное, в жопу. Ты кто там, петух драный, тебе что надо? Хуй сосать будешь. Ах ты дрянь поганая, сука, я тебя вот узнаю, кто ты, не дай бог. Тебе очко порву, понял? А два нам не надо, две? Хуй сосать будешь. Ну, подляна, я тебя, погоди, вычислю, кто ты такой. Я маму твою трахаю. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Старый пенек, блядь. Ты прекрати звонить, блядь. Хуй сосать будешь. Прекрати звонить, я сказал. Бери два. Хуй сосать. Пошел ты нахуй. И шаг тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать. Два удовольствия сразу. Кто? Это кто? Мы Барановы. Это мы Барановы-то. Кого? Кого? Ничего. Иди, Кулидрова, наркоманка херова. Я сейчас дворецку позвоню. Да? Ты что, не выросли наркоманы-то? Ты сейчас досмеешься? Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст котики. А я Курочкину Ваське позвоню. Ничего. Пошла ты нафиг. Да? Алло. Алло. Ну? А вы-то кто это? А ты-то кому звонишь-то? Кто нам все звонит-то? Я не звоню. Я никуда не звоню. Алло? А по что гудок отойдет? Не звон... Номер от что набирается? Кто идет? Не звоню, нам звонок-то идет. А вы-то кто это? Кукурина. Надежда Гавриловна, ты или что? Кто? Откуда? Из Белой нет? Нет. А-а-а. Не звоню, нам звонок-то идет. Верхосунья. Значит, что-то неладно, не знаю. Видно, связь такая, ничего не... А вы-то откуда звоните? Я? Ну? И нам звонят-то почему-то, звонок-то и нам идет. Алло? Ну, кто это? Старуха, а кто-то? А что-то я не узнала тебя, голоса-то. А ты-то кто? Да, ты звонишь-то по телю, белую. А мы что говорим-то, мы звоните, так мы отвечаем. Да никто мне не звонит, я тоже понимаешь, отвечаю там, хочу. Откуда ты звонишь? Из Верхосунья. Вы ведь белую звоните. Ведь вы звоните, что понимаете, нет, вы или уже совсем вы ёбнутые там. Так не знаю, никто не звонит у меня, никому я не звоню. Мне звонят. Кто звонит-то? Ведь вы звоните, а не я. А, по что будете, как что, вы звоните там, ведь, по что я трубку-то беру? Это человек-то, какой-то человек-то, это путевый или не путевый? Не знаю уже, какой он есть. Вы трезвые или пьяные? Так ты чё, ты опупила совсем или чё? А ты трезвый? Да ты мне звонишь, как будто бы я тебе звонила, там, как дело другое. А ты иди хоть нахуй, нахуй. Алло? Алло? Да. Кто-то? Кого нужно вам? А кого тебе надо? Куда? Кого звоните? Куда звоните? Звоню вам. Кого нужно? Кого нужно? Что ты говоришь? Кто говори? Человек говорит с вами. Куда вы звоните? Кого нужно вам? Не знаю. Кто там звонит, я не знаю. Ну, не знаете, а зачем звоните на другой номер? На мой номер звоните. Зачем? Я не звонил. Не звонил. Да? Слушай, что надо опять вам? Тут, ёб твою мать, куда ты звонишь? Шакал, ты, ёб твою мать, тебе что надо? Ты слушай, не ори! Ты почему, блядь, на мой телефон звонишь, переключил? Иди хоть ты, хоть куда иди? Я тебе, блядь, сейчас приду! Я тебе позвоню, блядь, сейчас, сука! Курва ты, ёбаный! Перестань сюда звонить! Алло? Алло? Алло? Кто звонит-то? Кукурина? Алло? А ты-то... У тебя крыша поехала или что? А ты что, ты опупила совсем или что? Что мне пупеть-то? Ты мне звонишь, как будто бы я тебе звонила, там, а как дело другое? Да вот именно, что ты мне, блядь, звонишь, вы? Так не знаю, никто не звонит мне, никому я не звоню. Пошла ты. А ты-то кому звонишь-то? Да ты, блядь, звони, сука. Номер от души набирается. Не знаю, почему там у тебя набирается, башки будет набираться, вы. А по что гудок отойдет? Ну? Гудок отойдет. Че, не запрягла, поехала? Да никто мне не звонит, я тоже, понимаешь, отвечаю там, хочу. Кукурина. Да заебала ты, блядь, долго ли сейчас звонит-то? Пошла ты. Чё, совсем умом-то ёбнулась или чё? У тебя крыша поехала или чё? А ты, блядь, звонишь-то? Да вот именно, что ты мне, блядь, звонишь, вы. Да ты, блядь, звонишь, сука. Пошла ты нахуй вот так, сука, блядь. Чё мне... Алло? Кукурина? Да хуй в рот, блядь, сука. Да заебала тебя долго... Алло? Кукурина? Да хуй в рот, бля, чё ты ко мне приебалась, нахуй, бля? Пошла ты нахуй вот так, сука, бля. Ёбнутая! Пошла ты. Да ты, блядь, звонишь, сука. Ой, ёбнутая, блядь. Ну. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ты будешь пить пиво? Послушайте, вы мне надоели, вы попадаете не туда. Пейте свое пиво где хотите. Вот и все. Да. Здравствуйте. Кто хоть это, я не знаю уже. Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Алло. Да, да. Ну как пиво? Ну что молчишь? Да я не понял, кто мне звонит-то. Ну как пиво? Что молчишь-то? Ничего не понимаю. Заказано на ваш адрес пиво по этому телефону. Не знаю, кто звонит и ничего. Ну как нет? Пожилой человек, Сидор Петрович. Алло. Да, да. Ничего не пойму, кто звонит и чего звонят. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Да не глухой, а почти что глухой. Нихуя 80 лет, всё же считай, какой хуй ты. Думаешь, что, блядь, молодчик какой. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Чего ты задашь? Старый пенёк, блядь. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь. Поняли ты, нет? А? Ну чё молчишь? Я не башку трублю, ещё башка, что тебе слова говорит. Понял? Сашенька, прости тут, ты, блядь. Алло. Да, говори. Алло. Алло. Кто там звонит? Мы Барановы. Барановы? Да. А чего? У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Вася вон через дорогу живет милиционер, так. Не понимаю, кому? Чего вы, зачем? Кого? Кто звонит-то? Мы Барановы. Барановы? Да. Валя? Да. Иди, Кудрова, коли. Коли, да. Дрова. Да я из обычно не вылажу. Иди, коли, дрова. Да. Наколалась я уж, хватит. Да. Теперь не могу колоть. Как назвали мальчика-то? Алло. Какого мальчика-то? Как назвали мальчика-то? Таня. Ничего не понимай, какой вам мальчика? Как назвали мальчика-то? У нас никакого мальчика нету. Ничего. Иди давай, коли дрова. Он тебя на мушку берет. А вам кого надо? Я не знаю, вам кого надо. Наркоманы. Тьфу. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю. Наркоманка херова. Где наркотики? Ох ты, сволочь ты старая, я буду твой тебя мать яти. Тьфу ты. Черепенья. Алло. Алло. Да-да. Да, говори. Слушаю. У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Слушай. Говорит про тебя. Он говорит, я на мушку ее беру. Только проснулась, что ли, дама? Да. Я уже обедать сажусь, а ты еще только, видно, проснулась. Ничего. Ой. Ну, слушаю вас. Ничего. Слушаю вас. Кого? Так вас. Иди давай, Колидрова, дряжка! Иди, Колидрова! Лягушка растоптанная. Людей-то тут балабути. Вася, вон через дорогу живет милиционерзок. Он тебя на мушку берет. На мушку? Ай, ой, спасибо, хоть предупредила, моя дорогая, на мушку. Да? Он мне на печушку берет. Черепеня херова, иди, Колидрова! Ну, дураки, Наташа мне Максимовой, Красовой звонит. Да? Да, хуйня. А вам ох, что на... Если б я тебя поймала, я бы тебе крысу, блядь, об дорогу. Так сопли твои кровавые валялись бы, падаль. Через дом водя милиция. Алло! Сука ты, ебаный, блядь, я тебя, блядь, лично убью, ебаного. Игорь Изрула. На голову дров-то, может, поедет? Хочешь жить? Живи. Сейчас. Я, блядь, сегодня-то приду, я... Сейчас полиция подъедет. Дождешься за длинный-то язык. Полиция подъедет. Это да, мы да. Позвонили уже. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, пиво? А? Вы не туда попали. Ну как нет? Заказан на ваш адрес по этому телефону. По какому? Ага, вот так. Ну и давай 500 рублей. Понял-то, не его. Ну давай твои деньги. Перестань ты выебывайся, а? Пошел ты нахуй, ты куда звонишь такой? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Приходи. Я жду. Нет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как пиво? А? Какое пиво? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Мы не заказывали пиво, мы пиво не пьем. Ну как нет? Даешь ты, а? А кто это говорит? Сидор Петрович. Мы нигде ничего не заказывали. Вы, наверное, не туда попали. Даешь ты, а? Ну и давай 500 рублей. Здрасте, пожалуйста. Ну давай свои деньги. Где ты живешь? Так если бы мы у вас заказывали, вы бы знали, где мы живем. Где вы живете, а? По какому адресу? Далеко мы живем. Вы не туда попали просто, извините. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Как вам не стыдно перед женщиной так выражаться, а? Как вам не стыдно? Алло? Я еще к тебе приду сейчас. Ну, блядь, будешь плакать у меня. Ёб твою мать, блядь, сука. Ты проститутка. Пошел к черту, чего ты привязался, сволочь? Петербонка, блядь, махнется. Алло? Алло? Да. Мы Барановы. А? Мы Барановы. Барановы? Да. Мы Смирновы. Вася, вон через дорогу живет милиционерзок. Он тебя на мушку берет. А тебя на две. Да? Да. Ты не звонила больше. Что вы мне звоните, что мешаете мне? Да, слушаю. Алло? Да, слушаю. Барановы. А ты коза. Я муж говорила про тебя. Он говорит, я на мушку ее беру. Кто на мушку берет меня? Вася, вон через дорогу живет милиционерзок. Он тебя на мушку берет. А тебя на что берет? На конский хер, что ли? И больше не звони, сука, сюда. Наркоманка херова. Да? Алло? Да? Мы Барановы. Алло? Ну, слушаю. Вася, вон через дорогу живет милиционерзок. Он тебя на мушку берет. Ты че, старуха, угорела? Или на нарах давно не была. Кого? На нарах давно не была, говорю. Да, наркоманка. Алло. Ты трезвая или пьяная? Слушай, ты кому звонишь? Звонишь-то кому? Вы звоните, что, понимаете? Я никому не звоню. Зачем вы ёбнутые там? Я сейчас милицию вызову нафиг. А ты... Сама ёбнутая. Нахуй. Сама звонит и ещё орёт. Нахуй. Да. Да. Да. Ну, кто это? Вы куда звоните? Это кто? А? Кто это говорит-то? Куда вы звоните, спрашиваю? А кто звонит-то? Ведь вы звоните, а не я. Я вообще не звоню ни хера, я молчу. Вы трезвые или пьяные? Чего? Ты ведь пьяный. Что взяла-то? Они пьяные, да что, папа говорят ведь. А ты-то какой? Что вы что там вы думаете, пьяный? А что-то я не узнала тебя голоса-то. Я не знаю, что вы там мерите. Это кто? Человек. Говорит-то. Да. Это кто говорит-то? Кто это говорит-то? Вам кого нужно, спрашиваю? Ведь вы звоните, что, понимаете, нет вы, или уже... Зачем вы ёбнутые там? Я не звонил вам никуда. Вы ведь уже весь день уже звоните. Чего? Вы-то говорите, откуда вам вы звоните, вот то, что мне знать надо. Пошли нахуй. Смотри, ведь милицию вызовем. А. Алло? Да. Кто-то? Куда звоните, спрашиваю? А кого тебе надо? Я вас спрашиваю, вы звоните куда? Ты, слушай, не ори! Что не ори-то на тебе? Я выцеплю, я тебя пристрелю нахуй! Что мельте, сидите, мельте, сами не на чем мельте. Слушай, мужик, или кто там, ака? Ты больше не звони сюда. Не звони, мол, вам ни разу, ёпта, царя мать. Я тебя выцеплю, блядь. Вы что пугаете? Я вас, блядь, найду. Ты забудь звонить сюда больше. Не звонил вам. Нечем мне звонить-то. Понимаешь, нет? Вы звоните и больше не звоните никому в белую. Я не звонил никуда вам. Ты, слушай, не ори. Что вы пристали-то? И перестань сюда звонить. Я узнаю точно, кто ты звонит. Вот тогда узнать, кто звонит, вот тогда будешь говорить. Пиздец вам придет. Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как пиво? А? Куда звоните? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Понял-то, нет? По этому телефону? Да. А кто заказывал? На адрес. Заказано на ваш адрес. Скажите мой адрес тогда, если вы так думаете. Где ты живешь? Я говорю, вы заказывали на адрес. На какой? Скажите мой адрес. Я ничего не заказывал. Ой, лапшу вешает. Ну и давай 500 рублей. Да? Ну давай свои деньги. А по башке не хочешь получить за такие разговоры? Даешь ты, а. Сейчас я вычисляю твой номер и приезжаю с милицией. И тогда поговорим. Своим сыновьям, блядь, теперь чтоб повесили. Понял-то, нет? Вот сейчас я определю твой номер телефона, откуда ты звонишь, позвоню. И тогда приедем и поговорим. Ну, блядь, будешь плакать у меня. Ёб твою мать, блядь, сука. Давай, за такое поведение. Это вы ж такое поведение. Я ничего не звонил и ничего не заказывал. Перестань ты выебываешься, а? Вы по какому номеру? Какой номер набрали? Скажите мне. А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Уже пошел ты знаешь куда, ну, козел. Блядь, попадешься ты мне. Алло? Вы что, не выросли наркоманы-то? Наркоманка херова! А тебе что, наркотики нужны? Через меня херова. Сейчас тебе наркоту дам, блядь, по самую жопу. Чтоб у тебя с жопы визги летели. Где наркотики-то? У меня. Прям лежат, у меня тебе дожидаются. Он тебя на мушку берет. У нас ведь милиция вроде рядом. Ой, да что ты? Около дурдома, что ли? Да. Дом престарелых, да. У тебя милиционеры. Наташка Красова поставила. Эш ты сучка. Шлюха, заткнись. Да. Да. Да. Вы куда звоните? Я не знаю, вы куда все звоните сюда -то? Вот надо узнать, кто звонит. Вот тогда будешь говорить. Я не звоню вам, не надо ее поймать. Не звоню. Не звоню я вам, не звоню никуда. Звонит-то. Что вы что там вы думаете? А? Что мельте, сидите, мельте, сами не на чего мельте. Я не знаю никого, ёпта, царя мать, тети. Чего? Ничего я не знаю, кто вам звонит, чего вы звоните-то? Ёпта, царя мать. Я вас, что вы звоните, сюда-то? Сюда. Я вообще не звоню ни хера, я молчу. Ну? Я не знаю, что вы там мелите. Я не знаю, кто звонит, я сам не пойму. Что мелите, сидите, мелите, сами не начали. Чем я сижу один, лёд поймать, тети? Чего говорить-то кто? Что ты мне пристал ко мне, лёд поймать? Я вообще не звоню ни хера, я молчу. Я не звоню никуда вам. Вы звоните куда? А? Я вас спрашиваю, вы звоните куда? Не понял. Чего говорить-то кто? Чего говорить-то? Я не знаю, что вы там мелите. Ты пошел. Алло. Алло. Да. Мы Барановы. Это кто говорит-то? Мы Барановы. Алло. Да-да. Вася вон через дорогу живет милиционерзок. Он тебя на мушку берет. Я ему уж говорила про тебя. Он говорит, я на мушку ее беру. Я с кем разговариваю-то? Алло. Кого? Кто говорит-то? Мы Барановы. Барановы? У нас таких нет фамилий. А вам кого надо? Не знаю, кого вам надо. Вы звоните-то. У нас ведь милиция вроде рядом. Что рядом? Через дом вроде милиция. Ну и что? Да. Ну и что? А? Вы что, не выросли наркоманы-то? Наркоманка Херова. Вот ты наркоман, Херов. Черепеня Херова. Николи... Алло. Алло. Алло. Все, Луша, все пиздец вам. Все пиздец вам. Вот скоро не будет нихуя, блядь. Вы куда звоните-то? А тебе какое дело? Как же какое дело? Это ты с кем разговариваешь-то? Кто мне звонит? Ты с милицией разговариваешь-то? Сейчас подъедет к вам, к наркоманам. Ну, ага. Вот. Ставить надо вас, ебыня матери, чтоб не существовали. Вот вас и надо. Убивать надо вас, ебаных, блядь, этих. Собралось у вас, блядь, чтоб заебывать. Вот мы записываем, откуда вы звоните. И вот вам не сдавать алкоманам. А? Вот узнаете тогда. Я если к тебе приду сейчас. На каком транспорте тебе ехать? Слушай, опять ты звонишь, да? Уж ты мой хороший. Да ты мой хороший, опять ты. Ой, как соскучилась-то я по тебе. Да. Ой, вообще. Все, болезнь дальше прогрессирует? Да. Да? Ну ты в больницу-то сходи. Где ты живешь? Где я живу? По адресу. А ты по какому? Я к тебе приеду. В Севастополе. В Севастополе? Далеко ты забрался, блядь. Не поймать тебе ни хера. Да, я в Донецке. Хороший ты человек, да. А ты? Ну зачем донимаешься, скажи? Донимаешься, зачем, скажи? Взрослому человеку врачиться, а? Ну, тебе говорю, зачем донимаешься-то? Ты зачем ты звонишь ко мне? Я тебе к тебе, это ты позвонил. Чего? Чего-чего? Ты даже уже забыл? Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Испугался? Испугался? А сказал, звонок-то входящий у нас, поэтому мы знаем, как что. А милиция у нас телефон прослушивает, мы уже давно на прослушке у милиции. Вот сейчас будет это, все уже, хватит, ну сколько можно звонить? Мы поставили на прослушку в милицию. Ну ладно, давай, все, пока. Давай, отдыхай. Ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Болезнь прогрессирует. Ох ты мой умничек. Ну, давай, давай, давай. Нихуя твой телефон не работает. Не работает, Сейчас я вас заблокирую, блядь, телефон вас. Правильно, правильно. Давай, все, отдыхай. Твоя пора. Отдыхай, отдыхай. Блядь. Все, давай. Да. Привет. Здорово. Кто со мной говорит? А, кто звонит-то сюда? Миша. А? Миша. Какой Миша? Ну, голос-то вроде знакомый. Кто это? Чего? Кто ты? Железов кто я? Поди еще выпей, да выспись. Приходи, налью я тебе. Че я пьяный? Я пьяный, ёб поймать, чего гоните мы? Чего мелите-то, ёб поймать? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Когда? Я и стол собрал, давай. Чего любишь, пиво или водку? Ничего я не знаю. Поди еще выпей, да выспись. Ладно, пошел гуляй. Сопля зелена. Ладно, хорош. Хуй на тебе. Ладно, хорошо, напомним. Давай я тебе задание дам на ночь. На ночь? Слушаешь, да? Слушаю. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Кузнец. Но. Ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами, а кузнец кобылу кнутом. Вот думай. А что думать-то мне? Дурак ты. Ну ладно, хорош. У тебя выпал. Да. Чем все звоните? Я вас спрашиваю, вы звоните сюда? Вы что звоните сюда-то? А? Тебе что надо, мужик? Куда звоните, спрашиваю? Я тебя не понимаю, что тебе надо-то? Куда вы звоните, спрашиваю? Вам кого не спрашиваю? Слушай, мужик, я тебя найду, если надо, понимаешь? Нет, прекрати звонить мне. Чего? Я тебя найду, если надо, если будешь настаивать на это, я тебя найду. Понял, нет? Ты же один лёд поймать, какие? Слушай, прекрати ругаться. Вот тогда узнай, кто звонит, вот тогда будешь говорить. Это, я тебя ведь найду, смотри. Я с тобой буду разговаривать не так, как сейчас по телефону, а за шею схвачу, понял, нет? Чего вы там мерите? Я тебя найду мигом, понимаешь, нет? Прекрати звонить. Чего не орите на тебя? Ты слышишь меня, нет? Да ёб поймать. Заткнись. Я тебя найду мигом, надо будет. Ёб твой царя мать, тети. Ты заткнись, не ругайся, ты понял, нет? Пошли нахуй. Ну, жди меня тогда. Ладно, хорошо, напомню. Чё молчишь? Слушаю тебя, разъебая. Да. Давай, давай, говори. Пупирюшок, тебе не надоело, ебена мать, идти хуйней-то заниматься? Не добьете своего. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Вот скоро не будет нихуя, блядь. Ну что ж, а не, блин, не начавкался, ебаный, разъебай, а? А если не говоришь? Вы это работаете, там это, по ремонту этих сотовых? По ремонту хуя твоего работаю. Ага, бери два. А два нам не надо, две. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Так какого хуя? Приходи, я тебя жду. На каком транспорте тебе ехать? А? Да. Жильцов? А? Жильцов? Ну чего? Куда звоните, спрашиваю? А? Я вас спрашиваю, вы звоните куда? Чего ты, что ты звонишь-то? Куда вы звоните, спрашиваю? Да пошел ты. Да. Здорово. Здорово. Вы куда звоните? Ну, блин, опять началось. Кто звонит-то сюда? Так, слушайте, я никуда не звоню. Мне позвонил звонок, и я взяла трубку и слышу ваш голос. Я никому не звоню. Не звонил вам, не звонил. Нечем нам звонить-то. Так и я не звонила вам. Вы что опять начинаете-то? Я ничего не понимаю. Я не знаю, вы что звоните сюда-то? Это кто вообще-то говорит? Жильцов. Кто? Жильцов, кто я? Откуда? Чего? Из какого села вы? Чем в Тюменьке, сидите, мельтесь, сами не на Тюменьке. Миленький ты мой, вот прозвонил звонок, и я взяла трубку и услышала ваш голос, я никому не звоню. Мне на какой хрен вот нужно кому-то звонить? Мне что, делать больше нечего? Чтоб поймать такие! Я вообще не звоню. Ты еще по матери сми! Я тебе, твоя мать, тебя! Еще раз мне только позвони, так я тебе, блядь, позвоню! Да я понимаю. Старый ты хрыч! Я не сижу один... Алло. Кукурина. Ой, в рот, блядь, сука. Блядь, отдохнула, блядь, или что? Пошла ты нахуй вот так, сука, блядь. Что у тебя, припадок, блядь, бывает, или что? У тебя крыша поехала, или что? Да у тебя крыша-то едет, не у меня. Не знаю, почему там у тебя набирается, башки будет набираться, бля. Ёбнутая. Пошла ты нахуй вот так, сука, блядь. Алло. Алло. Алло. Серёжа. Алло. Что ты хотел? Дисциплину разлагать телефонную. А, разлагать дисциплину. Но. А Серёж тебе зачем? Перестаньте хернёй маяться. Ой, зря я тебя не вижу. Я тебе голову прям срубила бы, блядь, топором. Выцеплю, блядь. И не дернулся бы, блядь. Вы что пугаете? Хуесос, ёбаный, пидорас, в жопу выебаный. Когда ж вы прекратите сюда звонить? И какого вам хуя надо? Я тебя пидорасом, хуесосом. Петушаки вы задутые, падлы, бляди. И чтоб вы сгорели заживо. Пристрелю нахуй. Да. Что, пиздец вам? Ой, блядь, это честно. Дебил, ёпта мать. Ты дебил, ты ёбана ты, блядь. Алло? Алло? Кукурина? Алло? Алло? Откуда ты звонишь? А? Ты что не сказываешь? Почему не говоришь, а? Сейчас мы этой милицию вызовем. Так я твои башни слушаю, да. Вы ведь уже весь день уже звоните. Да ты, сука, звонишь-то, блядь, блядь, а не я. Кукурина. Заебала ты меня уже нахуй, блядь. Кукурина. Чё, у тебя совсем крыша-то поехала или чё? Кукурина. Ёбнулся умом совсем или чё? Чё, совсем умом-то ёбнулась или чё? Да нет, у меня в порядке пока ещё. Чё, не запрягла, поехала. Ёбнутая. Ну. Алло. Алло. Кукурина. Алло. Алло. Кто? Старуха, чё-то. Не поняла. Ну. А ты а кто? Кому звонишь-то? А ты кому звонишь? Я-то никому не звоню. Да хуй в рот, бля, сука! А ты кто такая матершинница? Кукурина. Какая кукурина? Ну. А где ты живешь? Из Верхосунья. А? Верхосунья. Так, подожди, а кому ты звонишь-то? Да вот ты, ты мне, блядь, звонишь. Нет, я не звонила. Да а ты меня знаешь? Ты, сука! А ты меня знаешь? Пошла ты нахуй вот так, сука, блядь. О, так ты, видно, пьяная. Че, у тебя припадок, блядь, бывает или че? Бывает. Че, со всем умом-то ёбнулась или че? Ой, какая ты дура, кажется. Я не знаю, я таких не знаю. Че, у тебя припадок, блядь, бывает или че? Я, у меня есть этот номер, определитель номера. Я ведь это все записываю и подам в суд на тебя. Че, не запрягла, поехала? Поехала. Че, у тебя совсем крыша-то поехала или че? Да. Не знаю, почему-то у тебя набирается, башки бы не набираются. Да. Ну. Ой-ой, какая-то дура звонит, я таких не знаю. И притом в Кожлике еще. Я пока еще. Слушай, а ты знаешь, куда звонишь? Ой, ёбаная, блядь. Слушай, ты меня слышишь, нет? Ну. Слышишь, ты знаешь, куда звонишь? Нет. Не знаю, зачем тогда ругаешь меня? За что? Я в суд на тебя подам. Пошла ты все... нахуй вот так, сука, блядь. Я ведь все записываю, слышишь? Я все записываю, я в суд на тебя подам. Я тебе звонила, там, как дело другое. Другое. Не знаю, откуда такая взялась. Я не знаю, никто не звонит у меня, никому я не звоню. Так зачем мне-то звонишь? Гудок отведет. И где-то взяла номер? Где ты взяла номер? Где номер-то взяла мой? Да хуй, бля, сука! Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? А вам что надо? Эй! Вам кого надо? Ты зачем старухам звонишь? Ты зачем мне сюда звонишь? Я тебя ебу, твою мать, высушу и выебу. Кто звонит-то, кто? К нам никто не звонит, кроме тебя. А как меня зовут-то? Да. Значит, скотина лопаться, ты соображай, что говоришь. Еще один звонок, я, блядь, милицию вызову. Вызывай милицию. Какого тебе хуя от меня надо? Алло. Что, блядь, совсем охуел? О чем базар, блядь? Каким я старухом лицом, блядь, совсем ебать? Какой базар, блядь? Ты слушай! Ты урод, блядь, закрой рот нахуй свой, ебло, блядь. Пошел я нахуй, все. Давай, ебай, блядь. И еще один звонок. Алло. Теперь Ирина Андреевна через милицию пойдет к тебе. Ты что, блядь, урод нахуй. Закрой ебло свое, блядь. Идет милиция. Никто тебя, сука, не звонит, козел ты, блядь. Дурак ты, дурак. Я сейчас приду тебе ебало очищу, блядь. Урод ебливый, блядь. Да, о. Я не понимаю, вы кому звоните-то? Вы совсем, я вас даже не знаю. Урод, блядь, свой, я его, блядь, ебал. Я даже вообще вас не знаю. Кто вы такие? Куда я звоню? Каким старухам я звоню? Вы какой номер-то набираете? Ты старухам звонишь. Каким? Звонишь. Погоди, давай разберемся. Ты какой номер сейчас набираешь? Там учительница ты звонишь. Какой учительнице я звоню? Какой? Я никому никогда не звоню. Ты телефон-то какой номер набираешь? Что побело звонит? Ты какой номер телефона набираешь? Ну как тебя зовут? Скажи. Меня звать Маргарита. Пошел ты, а ты вообще пошел. Знаешь куда? Пошел ты нахуй. Ты какой номер набираешь? Ты понимаешь, я что по-хорошему сказал? Какой ты набираешь номер? Ты ошибся телефоном. Зачем ты это делаешь? Ты телефоном ошибся, понимаешь? Какой ты номер набираешь? Скажи, ты сейчас набирал номер, какой номер набрал? А что ты хочешь-то от меня? Так я вам не звоню! Ты что, блядь? Ты меня что, блядь, записываешь, что ли? Я тебя записываю, какой номер набираешь? Вот сейчас ты в милицию-то пойдешь, между прочим. Я тебе ни одного мата не загнула, а ты столько матов загнул. Я тебя записала, вот сейчас ты в милицию пойдешь. Хорошо. Я вам не звоню, запомни. Ты если набираешь, кому хочешь звонить, да ты набирай правильно телефон-то, набирай номер. Ты будь внимательный, набирай цифры-то на телефоне. Я тебе... Я вообще никому никогда не звоню. Я никаких старух даже не знаю. Я сама молодая, что я старух буду каким-то старухам звонить? Больше сюда не звони. Короче говоря, если не хочешь неприятности, ложи трубку. Я тебя записала. Я тебя, твою мать, высушу и выебу. Я тебя сама высушу. Кто по белой звонит? Ты что, не понял русский-то язык или что? Нет. Как тебе фамилия? Веретенниковы. Веретенниковы? Да. И чё, с кем ты живёшь? Какой старухе я звоню? Чё ты меня путаешь? С какой старухой я звоню? Там, я ни хрен старух не знаю. Там учительница ты звонишь. Учительница звоню я. Вот-вот. Я здесь даже только приехал, ещё первый год здесь живу. Я никаких даже учителей не знаю. А ты посмотри, что говоришь мне. У меня учительница в могиле лежит. Ну и чё? В могиле лежит, так я чё, звоню и учительница или чё, в могиле лежит, да? Ты хоть ладно ли рассуждаешь-то, хоть подумай головой-то. О! А ты где работаешь? Дисциплину разлагать телефонную. Ты, это не Первомайская случайно? Да. Первомайская? Да. Я завтра через ему все передаю, я сейчас позвоню, Помилову позвоню сейчас. Пошел ты нахуй, пидор. Я записала, я ни одного мата тебе не загнул, ни одного мата. А ты у меня сядешь на 15 суток или штраф будешь платить. Я все записала на диктофон. Зачем ты это делаешь? А зачем ты мне звонишь? Всяко меня обозвал, все. Записывай. Все. Ты меня что, блядь, записываешь, что ли? Я тебя уже записала. Ты Первомайская через Помилова завтра, я сейчас позвоню сразу вон. Ты если налопался, ты звони правильно. Веретенников. Тебя записывают. Веретенников, понял? Веретенников. Да, Веретенников. Да. Какое время это сейчас я позвоню? Черезову лягу позвоню сейчас. 9 часов. Сейчас я Черезову позвоню. Нет! Чего нет? Ты слушай! Я приду теперь. И куда не... ты? Куда ты придешь? Куда и придешь? Думай. Скажи мне адрес. Адрес? Кладбище, твой адрес. Новое кладбище. Если еще раз позвонишь, я тебе сказал, я сейчас буду звонить. Я сначала Первомайский позвоню начальнику и позвоню этому, в милицию позвоню, понял? Миша. Я вам никогда не звонил, ты меня не перепутал ни с кем, не путай. Ну, я тебе советую тебе купить это меховые стрижки. Не тягай телефон, сейчас запишем. Меховые стрижки купи себе, блядь, сука, блядь. И заеби их это на жопу нахуй. Пизду я. Я знаю, он с Первомайского. Ой, блядь, и все нахуй. Мы тогда на машине ехали, он тоже звонил. Это же самое все говорил. А? С Первомайского. Я понял, я вычислила его, он с Первомайского. Ага. Не стыдно за это рожу-то свою умоешь, проспишься, не стыдно будет? Нет, нет. Нисколько не стыдно? Ну чего? Ты за место работы пойдешь в милицию, попадешь. Знаешь, мне так одиноко нафиг. Так, ладно, больше сюда не звонить, понятно? Я никого не тревожу, и ты не звони. Сука, блядь, пизду я тебя пошлю сейчас нахуй, блядь, и все нахуй. А ты сам сука-то, блядь, понял? Да иди ты нахуй. Он меня всякое вызвал. Блядь. Я тебе говорю, диктофон дай сюда, поближе диктофон-то. Нюх... Мы записали его уже половину, давай еще записывать. Хуй это только нюхай, блядь. Вот. Ты сам у себя понюхай. Только это нюхать, бля.